другим объектом и во многих отношениях более свободным и доступным стал франкизм. В 1966 году я в составе одной из первых групп побывал в Испании. В нашу группу входили Константин Симонов, Роман Кармен, Каракараев, другие деятели культуры и искусства. За 20 дней мы исколесили всю Испанию. Наибольшее впечатление оставили встречи в Мадриде. Кстати, во время боя быков на Кориде в испанской столице нас, можно сказать, представили Франко. Каудильо, маленький, седенький, почтенный старичок, сидел прямо над нами на расстоянии нескольких рядов. Наш переводчик попросил поклониться генералу, и мы не сочли возможным отказаться. И генерал махнул нам белой ручкой. Я считал, что после этого имею все моральные основания писать о Франко и франкизме. Но дело было, конечно, не в этом. Я решил использовать этот объект для размышлений об эволюции нашей системы после Сталина. Вернувшись в Москву, я опубликовал 4 больших очерка под выразительными названиями «Кризис тоталитаризма», «Эрозия авторитарного режима» и другие. Впоследствии они вышли небольшой книжкой под названием «Испания, Корида и Каудильо». В этих статьях я совершенно недвусмысленно проводил аналогию между франкизмом и сталинизмом. Анализировал причины внутренней эрозии режима личной власти, ее глубинные истоки, возможность поворота вспять. Очерки завершались размышлениями о том, возможен ли рецидив культа личности и авторитарной власти после смерти диктатора. Вывод был, что возврат к этой модели в чистом виде не произойдет, поскольку она вызвана к жизни уникальными историческими обстоятельствами, концентрировалась в неповторимой по-своему личности диктатора. Я писал о том, что откатывание назад возможно, но повторение массовых репрессий и самых жестоких проявлений тоталитарного режима не будет. Испания, Корида и Каудильо. Время покажет, в каком направлении будут развиваться события. Но ясно, что проблемы политического кризиса, который переживает Испания, невозможно разрешить с помощью верхушечных махинаций. Они могут быть решены только при участии широкого общественного мнения и всех реальных политических сил страны. Общественность обретает голос. Это самое существенное, что можно заметить в жизни Испании. Она не только начинает мыслить самостоятельно, вне официальных установок и рецептов, не только критически переоценивает самые основы режима, но и все чаще заявляет об этом открыто. Это критический настрой, разумеется, в разной мере, он проникает буквально во все этажи здания общества. Кризис тоталитаризма проявляется не только в том, что общественность шаг за шагом отвоевывает позиции у властей. Он и в том, что правительство уже не может править по-старому, опираясь на террор и репрессии. Так появляется на свет политика либерализации, проповедуемая франкистскими властями. Эрозия режима распространилась до самого верха. Но какой жалкий ответ тщатся дать представители олигархии на вопросы, неотвратимо поставленные жизнью, борьбой народа. Тоталитарный режим находится в состоянии кризиса и разложения. Сейчас он эволюционировал и скорее напоминает военные диктатуры, типичные для некоторых стран Латинской Америки. Трудно сказать, когда и куда сделает страна свой следующий шаг. Нельзя исключать зигзагов и изломов, попыток дать задний ход и восстановить массовый террор.